Глава вторая. Лондон — гнилой город, как и все города. Брюс любил только Хайленд и широкие безлюдные просторы, овиваемые холодными и суровыми ветрами, где можно было встретить минимум людей, с которыми обмениваешься минимум слов. Примечание: Хайленд — самая большая из 32 областей Шотландии. Конец примечания. А если довольствоваться лишь враждебным взглядом, это в 1000 раз лучше. Люди, снующие туда-сюда, как муравьи, тьма машин, шум, загазованность, жуткие небоскребы, спроектированные чокнутыми архитекторами, которых нахваливали критики из тех же психушек. В общем, современные города — это супер. Мальчишкой Брюс часто подсмеивался, когда слушал в гайд-парке разговоры невротиков, предсказывающих апокалипсис, или когда играл в русскую рулетку с нелегалами в доках. Примечание. Гайд-парк — королевский парк в центре Лондона. Конец примечания. Сейчас же он веселился гораздо меньше. Достоинство англичан — это то, что они остаются англичанами. Остров — это не так уж и плохо. Несмотря на принадлежность к Европе и на туннель под Ла-Маншем, который Брюс с удовольствием перекрыл бы, британцы хранили в себе чуточку чудачества, которое ненавидела серьезная, такая серьезная франко-немецкая парочка. И последнюю их шуточку, выход из ЕС, она вполне заслужила. Брюс был нацелен на реальные центры власти, влиятельные группировки, действующие в более или менее глухом подполье. Римский клуб, Большая двадцатка, Большая семерка, тайные организации подобного рода с переменным составом, экономический форум в Давосе, Билдербергский клуб, объединяющий высокопоставленных лиц, глав государств, министров, банкиров, интеллектуалов, всякого рода шпионов. Примечание. Римский клуб — международная общественная организация, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Большая двадцатка — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой экономикой. Большая семерка — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Экономический форум в Давосе — неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела. Конец примечаний. Особенно увлекательным был Билдербергский клуб, созданный в 1954 году принцем Нидерландов Бернардом и Дэвидом Рокфеллером. «Если вы в Билдерберге, — утверждал экономист, — вы добились всего». Примечание. The Economist — влиятельный англоязычный еженедельный журнал новостной направленности. Конец примечаний. Веб-сайта нет, телефон на вечном автоответчике, собрание для немногих избранных, которые происходят за закрытой дверью, запрет фиксировать информацию каким-либо образом, никакого контакта со СМИ, тотальное молчание участников и подготовка мировых политических, социальных и экономических перемен. Билдербергский клуб не был единственным в своем роде. От Гарвардской школы бизнеса до Совета по международным отношениям, не забывая также милую цепочку общественных организаций, в мире не было недостатка в руководителях. Примечание. Гарвардская школа бизнеса – высшее учебное заведение, расположенное в Бостоне, штат Массачусетс, США. Совет по международным отношениям – частная американская организация в сфере международных связей. Конец примечаний. Всех их Брюс подвергал суровой критике. И делал он это не испуганно, как обиженная девица, а с помощью светового меча, примерно как в «Звездных войнах». Постепенно обнаруживая принадлежность хитрецов к той или иной влиятельной группировке, шотландец создал внушительный список. Было что вынести на первой странице газет. Но Брюс хотел больше правды, которая была для него настоящим допингом. Среди всех организаций, которыми он занимался, одна привлекала его внимание больше других. Сфинкс. Как и в случае с Билдербергом, нет никакого способа на нее выйти. Только пара упоминаний в каких-то источниках и лишь один официальный представитель, Масуд Мансур, афганский бизнесмен. Почему его имя звучало на собраниях, где правили бабки? Почему он захаживал к финансовым акулам и непотопляемым высоким чиновникам? Ответ очевиден — коррупция. Но ко всему, что казалось очевидным на первый взгляд, Брюс относился подозрительно. Это возбуждало его любопытство. И у него был человек, который смог бы немного прояснить ситуацию. Они встретились у входа в собор Святого Павла, куда стекались толпы туристов. Лысый, в черной куртке с воротником Мао и в брюках цвета морской волны, Балтимор Шумак был первоклассным программистом. Примечание. Воротник Мао — воротник с вертикальным разрезом без закругления краев. Конец примечания. Его мать родом из Техаса, отец словак, технарь с детства, бисексуал, он заправлял десятками депутатов как левыми, так и правыми, после того, как обучал их правильно пользоваться социальными сетями. У Балтимора была проблема. Ему так осточертела его скользкая работенка парламентского ассистента, что у него возникло дикое желание слить все в интернет. Но к концу соревнования по выпиванию на скорость 17-градусного пива Брюс убедил его в том, что не стоит кончать жизнь самоубийством. Ведь его эякуляции в медиа доставят ему лишь секунд 10 удовольствия, после чего его раздавят. Решение одно — довериться сознательному профессионалу, к примеру, Брюсу. Скромный, обаятельный Балтимор обладал талантом общения. Благодаря этому он состоял в дюжине привилегированных клубов с ограниченным доступом. Его ахиллесова пята — шикарное авто, предпочтительно Феррари. Именно тут Брюс и вступил в игру. Брюс аккуратно выкладывал фунты стерлингов, а Балтимор тем временем болтал. Прогулка в ярко-красном авто, благословленном самим папой, — это здорово. Примечание. Компания Феррари подарила один из своих автомобилей папе римскому Иоанну Павлу II. Конец примечания. И искуситель управлял рулем, как Минухин своей скрипкой. Примечание. Игуди Минухин, 1916-1999 годы, американский скрипач и дирижер. Конец примечания. «Дьявольская тачка», — признал Брюс. «Как дела-то?» «Не жалуюсь. Ты все-таки выглядишь не очень. Да тут один поддельный лорд меня недавно кинул. Не волнуйся, у меня еще неплохой список клиентов». Феррари проскользнул между автобусом и французским авто, которое уж точно не уцелеет в такой пробке. Левостороннее движение дается не всякому. «У тебя еще бабло есть, Брюс?» «Всякий труд достоин награды. Если пашешь, карманы будут полными». Пользуясь моментом, Балтимор ускорился. Его красная красавица прекрасно это умела. «Твой Масуд Мансур от тебя не пустяк. Это не какой-нибудь вшивый афганец, а миллиардер, который контролирует полстраны, сталкивая племена друг с другом. Если талибы еще не имеют абсолютной власти, так это благодаря ему. Последние школы для девочек — это он. Доставка медикаментов и провизии — тоже он». Примечание. Талибы — народное ополчение, идейной основой которого является произвольная и достаточно грубая интерпретация ислама. Конец примечания. «В общем, кто-то вроде славного малого. Без него страна погибнет, и она погибнет, потому что Мансур смылся. Ты помнишь биманские статуи Будды?» Примечание. Две гигантские статуи Будды, 55 и 37 метров, входившие в комплект буддийских монастырей в Бамианской долине, Афганистан, в 2001 году были разрушены талибами, считавшими, что они являются языческими идолами и подлежат уничтожению. Конец примечания. Я, как и все, видел по телевизору, как их взорвали. И всякие умники потом объясняли, что это не столь важно. Всем плевать на старые камешки. Но не Мансуру. Он погиб, сражаясь с талибами. Они его взорвали. Я уверен, что после его исчезновения Афганистан уже никогда не избавится от бородатых. И не только Афганистан. «Сфинкс тебе о чем-то говорит?» Балтимор чуть не потерял контроль над своим Феррари. «Не берись за это, Брюс. Даже для тебя есть пределы. Очень закрытый клуб, как я предполагаю. Не знаю. Я ненавижу, когда надо мной смеются, парень. С виду я неплохой малый, да. Но не нужно на это полагаться. Если я разозлюсь, тебе не поздоровится. Не дури, Брюс. Извини, это моя профессия. Забудь про сфинкс. У меня отличная память. Этот кусок для тебя слишком жирный. А я обжора. Выкладывай, что ты знаешь». «Ничего. Вообще ничего. Тебе неплохо живется, дружище. Твой счет в банке зашкаливает, это видно. И ты один из моих лучших источников информации. Либо ты все запарываешь, либо мы вместе». Балтимор почувствовал раздражение своего пассажира. Брюс в ярости — это что-то вроде извержения Этны. «Свяжи меня с кем надо, Балтимор, и немедленно». «Ну почему ты такой упрямый?» «Любопытство. Это мой порог. Тебе не следовало бы. Не волнуйся за меня, просто дай мне контакты».